Глава 22. Миранда уже ждала его. Сеновал был залит неярким светом, тусклым светом, испещренным золотыми точками, а через открытую дверь, в которую стремительно влетали и вылетали ласточки, солнечный квадрат ложился на источенный червями пол. Миранда сидела, свесив длинные ноги, на балке в дальнем конце сеновала. Рядом с ней сидели две куклы. Рэндалл быстро подошел к ней и в неудержимом порыве прижался головой к ее коленям. «Птичка моя!» Балка приходилась на уровне его груди, так что Миранда немного возвышалась над ним. Она положила руки ему на плечи, прильнула головой к его макушке, потом легонько его оттолкнула. После поражения, нанесенного ему Эммой, Рэндалл некоторое время не находил себе места. Он не сразу дозвонился в Лестер и уже успел навоображать всяких ужасов, но с третьего раза его соединили с Линдзи. По телефону Линдзи была безупречна, разумная, властная, любящая. Последнее было ему сейчас нужнее всего. Когда он попросил ее не возвращаться в квартиру Эммы, она ответила вполне резонно, что нужно же ей когда-нибудь забрать свои вещи. И они договорились, что на время она все-таки вернется в Ноттинг-Хилл, но теперь и она считала, что это последняя фаза, и дала это понять без слов, что было особенно хорошо. И это она с обычной своей прозорливостью и с твердостью полководца, разрешающего стоящие перед ним задачи в должном порядке, подняла вопрос о Миранде. Рэндалл согласился, что пора ему, наконец, поговорить с дочерью. Про деньги он Линдзи не сказал, но он знал, что она знает. О свидании с Мирандой Рэндалл условился тайно через Нэнси Боушет. Он шел со станции пешком, полями и через посадки хмеля и благополучно добрался до служебных построек, расположенных на опушке леса. Он смертельно боялся как бы не встретиться с Энн, а когда вдалеке показался дом, сердце его охватили ужас, жалость и давняя неистребимая нежность. Но при мысли о Миранде, при виде Миранды, все это куда-то ушло. «А ты выросла», — сказал Рэндалл. Она и правда изменилась. На ней был тонкий свитер и брючки. Прямо перед его глазами свитер слегка топорщился у нее на груди. Он стоял рядом с ней, прислонясь к балке. «Как долго тебя не было», — сказала Миранда. Он с радостью убедился, что она совершенно спокойна, как всегда, владеет собой. Он страшился ее эмоций, уповал на ее благоразумие. «Мне очень стыдно», — сказал он, — «но у меня было трудное время». В присутствии дочери ему вдруг стало ужасно жаль себя. «Бедный папочка». «Послушай, Миранда», — начал Рэндалл. Он почувствовал, что медлить нельзя, хотя едва ли им могли помешать в этом сарае, куда редко кто заходил. «Послушай, девочка, мне нужно с тобой серьезно поговорить о том, что я решил сделать. Ты уже почти взрослый, я и говорить с тобой буду, как со взрослой, и ты должна мне помочь». «Ты уезжаешь?» — спросила Миранда и поболтала ногами. За ее головой быстрой тенью мелькнула ласточка. Из гнезда под крышей донесся оживленный щебет. «Да», — сказал Рэндалл, — «к сожалению, так». Он не смотрел на нее, стоял как подсудимый перед вынесением приговора. «Понимаешь, Миранда, я не знаю, что тебе об этом известно, но я полюбил одну женщину, не здесь, в Лондоне, и я решил уйти от мамы и жениться на этой женщине». Сказать это оказалось очень трудно. Сейчас, когда рядом была Миранда, все это представилось ему нереальным. «Я знаю». «Знаешь? Откуда?» Он поднял голову и встретился с ней глазами. Бледное, веснушчатое личико под спутанной шапкой рыжих осенних листьев. Она становится похожа на Энн, какой Энн была, когда он на ней женился. Только мысль эту надо от себя гнать. «Ну, — протянула Миранда, — такие вещи всегда знаешь». И добавила, — «Мама, конечно, тоже знает». «Так», — сказал Рэндалл. «И ты на меня не сердишься?» «Конечно нет, глупенький ты. Мало ли что бывает в жизни, до чего взрослая, даже страшно. Понимаешь, — сказал он, — я бы не ушел, если б ты этого не захотела». После ее последних слов он чувствовал, что сказать это не опасно, а сказать было очень соблазнительно. «Ты что, спрашиваешь моего разрешения?» Вопрос был поставлен до жестокости четко. «В общем, да», — сказал Рэндалл и опять испугался. «Конечно, ты должен уйти». «Быстро они договорились, ничего не скажешь». Рэндалл протяжно вздохнул, взял руку Миранды и прижался к ней лбом. «Ты что думаешь?» — продолжала она. «Мне очень приятно было, когда вы с мамой все время ссорились, при мне устраивались сцены. Уж лучше разбитая семья, чем постоянные склоки. Это прозвучало как свидетельское показание в полицейском суде. «О, Господи!» — сказал Рэндалл. «Мне ужасно стыдно, Миранда. Я был никудышным отцом», — подумал он. Но мысль эта была так же искусственна, как слова Миранды. «Бедная Энн», — подумал он. Но и эти слова были мертвые. Они не решались дотянуться до той, к кому относились. Наконец, уже вполне убежденно, он подумал: «Бедный я». «А ты не стыдись», — сказала Миранда. «Я же тебе говорю, мне будет легче, если ты уйдешь, если все как-то утрясется». У Рэндла появилось странное ощущение, точно его спешат спровадить. Он сказал: «Я, конечно, всегда буду поддерживать с тобой связь. Это ты знаешь. Если захочешь, можешь жить со мной и с Линдзи. Ты ее полюбишь, она милая. Ты могла бы жить то с нами, то здесь. Это все можно устроить». А сам подумал: «Едва ли». На вид Миранда спокойна, но какие мысли бродят в ее головке? Когда он уйдет, окончательно уйдет, насколько сильно будет ее горе? От мысли о страданиях Миранды он отшатнулся, как от предмета слишком священного и слишком страшного для лицезрения. И ему пришло в голову, что она ведь всегда оберегала его от этого зрелища. Когда умер Стив, когда конец наступил так внезапно, и он сказал ей, она вырвалась из его объятий, убежала к себе и заперлась. И в комнате ее стояла тишина, страшнее всяких рыданий. Вот и теперь она будет страдать молча. «Она выживет», — подумал он. «У детей это скоро проходит. Жизнь берет свое, а все-таки гнусно». «Ты будешь жить за границей?» — спросила Миранда. «Я бы к тебе приехала за границу», — она поболтала ногами. «Говорит, как будто весело, точно предвкушая пикник». «Скорее всего», — сказал Рэндалл. «Мы, наверное, будем много жить за границей». «Будут они жить за границей?» Он еще не успел об этом подумать. Преграды между ним и Линдзи казались такими высокими, что воображение через них еще не перебиралось. Как же сложится их жизнь? Он поднял голову и прямо над собой увидел прилепленное к стропилам ласточкино гнездо, из которого выглядывали птенцы, смешная семейная группа. Они напомнили ему кукол Миранды. «Ты обо мне не беспокойся, папочка», — сказала она. «И о маме тоже, она обойдется». «О, Господи, надеюсь», — сказал Рэндалл. Это прозвучало бездарно. Он посмотрел на дочь. «Да, изменилась. Это уже самостоятельная личность. Возможный судья». «Ты знаешь, маме тоже будет легче», — сказала Миранда. «Лучше, чтобы что-то плохое уже случилось, чем когда оно висит над тобой. А мама справится. Она ведь очень крепкая. Она все время что-то напевает. Я сначала думала, она плачет, а она напевает». «О, Господи», — подумал Рэндалл, — «я этого не вынесу». «Справится, говоришь? Ну что ж, я рад, что ты так думаешь. Я тоже надеюсь, что теперь она будет счастливее. Ты о ней заботься, ладно?» «Скотина», — я подумал он, — но и эта мысль растворилась все в том же «бедный я», и глазам подступили слезы. «Счастливой мама не будет, это не для нее», — сказала Миранда, — «но она храбрая и, по-моему, хорошая», — добавила она рассудительно. «Я больше не могу», — подумал Рэндалл и сказал, — «ну а вообще-то ты как, Миранда? Как дела в школе? Очень хорошо, папочка, спасибо». «Пародия на отца, вот что я такое», — подумал Рэндалл. Что-то вдруг прошумело у него за спиной, и он испуганно оглянулся, но это всего лишь голубь слетел к нагретой солнцем двери сеновала. Миранда засмеялась. Мелькнула ласточка, другая защебетала скороговоркой прямо над ухом. «Сюда никто не придет, как ты думаешь? Никто не видел, как ты сюда шла?» «Нет, единственный, кто мог бы прийти, это Пен, но я ему сказала, что иду на кладбище кормить птиц за Стива, и чтобы он со мной не ходил, так что он, наверное, киснет у калитки, ждет, когда я вернусь. Он вообще по мне вздыхает. Комедия, да и только». Она опять засмеялась. «В самом деле, ты, надеюсь, сдержишь его в строгости?» «Нахальный щенок», — подумал он. И от того, что Миранда так небрежно упомянула рядом имена Пенна и Стива, у него стало тяжело на сердце. Жизнь обошлась с ним несправедливо, просто ужасно. «О, можешь быть спокоен, я его только извожу. Ты часто будешь мне писать, да?» «Ну, еще бы, птичка, конечно, и ты мне пиши. До половину времени ты просто будешь у меня жить. По закону моим опекуном, наверное, будет мама. Но, конечно, это не помешает мне с тобой видеться. Она, видно, успела все обдумать, и Рэндалл, хоть и благодарный за ее хладнокровие, в то же время мысленно попенял ей за то, что она как будто недостаточно ему сочувствует. Мы будем много видеться. Мы ведь не можем друг без друга, правда? Только на Боушетов ты мне больше не пиши, — сказала Миранда. Не надо было этого делать. Это так некрасиво. Неужели ты думаешь, что мама вскрыла бы письмо, адресованное мне? Да нет. Я только в этот раз. Пиши совершенно открыто, ты отлично знаешь. Никто твоих писем не прочтет, кроме меня. А я, если хочешь, буду их сжигать. Она так замечательно все предусмотрела, так ловко его успокаивала, что у него опять возникло странное ощущение, будто от него хотят отделаться. Он сказал: «Ты молодец, Миранда. Я тебе бесконечно благодарен». Он обхватил рукой ее колени и вгляделся в бледное холодное личико. И снова она оттолкнула его, как будто отказываясь растрогаться или смягчиться. «Ты вот теперь уедешь и не вернешься больше никогда?» Рэндалл перевел дух. «Изощренная пытка, что и говорить. Никогда, это большой срок», — он сказал, стараясь не вдумываться в свои слова. «Да, видимо, так. Никогда-никогда?» Деваться было некуда. «Никогда-никогда. Если хочешь, я упакую твои бумаги и всякие вещи». Она и об этом подумала. «Спасибо. Но эти дела можно и отложить. Я хочу тебе кое-что дать с собой». Она достала какой-то пакет, лежавший с другого бока от нее, рядом с куклами, и вложила ему в руку. Пакет был мягкий и легкий. «Это что же, подарок?» «Нет, это твое. Ты разверни и посмотри». Казалось, она очень собой довольна. Рэндалл развязал бечевку, и бумага разошлась. В пакете были игрушечные звери Тоби и Джои. Он отвернулся и закрыл руками глаза. Игрушки упали на пол. Миранда соскочила с балки, подобрала их, отряхнула и положила рядом с куклами. «Ну что ты, папочка, что ты? Не надо горевать, не надо расстраиваться. Ты же и мне должен помочь не расстраиваться, верно? Ну не надо же так!» «О, Боже милосердный!» — сказал Рэндалл и прижался щекой к корявой балке. «Целый мир, полный невинности, разрушен, ушел безвозвратно. Его мир, мир его дочери. Мне так стыдно!» «Что ты все твердишь? Стыдно, стыдно!» «Все будет хорошо, папочка, перестань же, а то я заплачу». Он выпрямился и снова взял игрушки. Миранда стояла рядом с ним, такая тоненькая, вытянувшаяся, повзрослевшая. Он сказал: «Одного ты лучше сама для меня сбереги. Вот даю тебе Джои. Это значит, что мы непременно увидимся. Ведь Джои должен приезжать к Тоби в гости. Разве не так?» «Конечно. А теперь, папочка, я лучше пойду домой, а то как бы мама меня не хватилась». Джои она держала под мышкой, в другой руке болтались куклы, и Рэндалл вдруг увидел ее как чужую, прелестная девушка. Лицо ее так переменилось даже с тех пор, как он видел ее в последний раз, оформилось, стало жестче, словно она какими-то неисповедимыми, но нелегкими путями уже приобрела некий опыт. А откуда мог к ней прийти опыт, подумал он, не без гордости, если не от него. Это он, неизвестно как, воздействуя на ее сознание, сделал ее красивее, взрослее. Скоро она дорастет до любви, и при мысли о том, сколько страданий она причинит, и как сама, несомненно, будет страдать от прихоти крылатого бога, он покачал головой, пророчески и печально, но все-таки с гордостью. «Пойдем, милый», — сказала она. Никогда еще она так к нему не обращалась. Он хотел ее обнять, но не мог. Он поцеловал ее руку. Это был странный жест. Они двинулись к лестнице, и через дверь сеновала он увидел огород, а дальше — задний фасад дома, плоский и чопорный. И окна, как глаза. Он поглядел на дом, и дом ответил ему холодным, сухим, равнодушным взглядом. Никогда этот дом не любил ни его, ни Энн. Ласточка просвистела крыльями у него над головой. Он вздрогнул и пошел быстрее, и, спускаясь по лестнице, вспомнил мать и как она в свои последние дни все спрашивала про ласточек. Вот про этих самых ласточек, этой весной, окажется, что с ее смерти прошло уже много лет. «Ты не бойся, что встретишь маму», — сказала Миранда. «Она дома. Пробует какие-то новые комбинации для букетов. Она решила все-таки участвовать в конкурсе. Клэр Свон просто из себя выходит от злости». Конкурс на лучший букет. Как он это презирал и ненавидел. А сейчас его мучительно кольнуло сознание, что от этого он уже отстранен. Никогда. Это большой срок. Вот и отлично. Ну, спасибо тебе, Миранда. Огромное спасибо. Ты правда ничего? А то мы все говорили обо мне. Я чудесно. Ах да, я тебе забыла сказать, я познакомилась с Эммой Сенс, когда она сюда приезжала. Мы с ней так славно поговорили. По-моему, она очень интересный человек. Опять Эмма. Рэндалл стало тошно. Чертова кукла. Нигде от нее нет спасения. Эмма говорила с Мирандой. Обольщала Миранду. Это нестерпимо. И сюда она втерлась. Неужели ему не дадут ее забыть? Да, сказал он, очень. А теперь беги. Я тебе скоро напишу, Миранда. Завтра же напишу. Обо мне не беспокойся. И ты обо мне не беспокойся. Прощай, папочка. Желаю удачи. Он опять взял ее за руку, глянул ей в лицо. Теперь губы у нее дрожали. Она отвернулась, тряхнула головой, потом выдернула руку и побежала к дому. Рэндалл смотрел ей вслед, пока она не исчезла. Потом повернул обратно в Хмельник. Но в этом укрытии, в тени тяжело провисших зеленых гирлянд, он снова остановился. Пойти в последний раз взглянуть на розы. Обширные посадки хмеля тянулись, охватывая службы до самой дороги, и он шел, скрытый от глаз, тихими полутемными коридорами. От спелого, шуршащего, как бумага, хмеля исходил кисло-сладкий пивной запах. Рэндалл быстро пересек дорогу и очутился среди роз. Перед ним раскинулись пестрые просторы болот, серо-зеленых в ярком свете солнца. Ни души не было видно, все замерло в полуденном зное. Он постоял, глядя вдаль, в сторону моря. Не верилось, что это конец, что столько лет стараний завершаются вот этой минутой ухода в небытие. Он чувствовал себя как волшебник, который создал просторный дворец, украсил его золотом, населил арапами и карликами, танцовщицами, павлинами и обезьянами, а стоит ему щелкнуть пальцами, и все это испарится, исчезнет. Вот он сейчас отвернется, и Розари Перонет перестанет существовать, точно провалится в серо-зеленые болота. На этом склоне он начал разводить свои розы наперекор мудрым советам, не побоявшись морского ветра с мыса Данджнес. Здесь он создал сорта Рэндалл Перонет и Энн Перонет, сорта, ставшие в один ряд с Энной Харкнес и Сэмом Макгриди, а также свою любимицу белую розу Миранда. Они будут жить этой чистейшей эссенции его существа, когда люди, именами которых они названы, уже давно обратятся в перегной. Он спросил себя, суждено ли мне когда-нибудь проделать все это снова, создать розы с другими именами? Пройду я еще раз весь этот цикл созидания? И когда непрошенный голос в его сердце ответил «нет», и что теперь он уже не выведет голубой розы и не получит золотой медали на парижской выставке и не разошлет имя Линдзи по всему миру в каталоге, он сказал себе, что все это ему и так надоело. Надоело в постоянной спешке выпускать на рынок новые флорибунды и новые чайно-гибридные, бесконечно насиловать природу, заставляя ее производить новые формы и краски, далеко уступающие старым и не имеющие других достоинств, кроме скоро приходящей прелести новизны. К чему все это вытравливание красного, вытравливание голубого, погоня за искусственным, металлическим, поражающим и новым? В конечном счете это занятие пошлость. Настоящая роза, чудо природы, ничем не обязана стараниям человека. Вокруг по-прежнему не было ни души. Он немного спустился по склону в свой любимый угол, где галлики и бурбонские, маховые и дамасские розы с более сочной пышной листвой образовали ласкающую глаз зеленую сетку позади голых нескладных кустов сравнительно молодых гибридов. Дошел до сарайчика для инвентаря, и ему вздумалось зайти захватить садовые ножницы. В сарайчике был полный порядок, и весь питомник, как он отметил с легкой горечью, не являл ни малейших признаков запустения. Старые розы были в полном цвету, и Рэндалл стоял среди них неподвижно, весь уйдя в блаженное созерцание. Бывали минуты, когда он знал, что ничего на свете не любит так, как эти розы, и что любит он их такой кристально чистой любовью, что и сам в эти минуты им уподобляется. Перед этими цветами он мог пасть на колени и плакать, зная, что во всем мире нет ничего прекраснее, и ничего прекраснее даже нельзя вообразить. Бог в своих снах и то не видел большей красоты. Да что там розы и были Богом, и Рэндалл им молился. Чуть покачиваясь, на легком ветру яркие головки окружали его, дурманили своим ароматом, приподнимая то одно, то другое, он всякий раз с первозданным удивлением всматривался в расположение туго свернутых лепестков, в эти формулы, которые природа всегда безошибочно помнит, в эти формы, самые желанные, что есть на земле, такие изысканные, что невозможно пронести их в памяти сквозь зиму, так что каждый год видишь их словно впервые, такими, какими они, верно, были в райском саду, когда Бог в минуту вдохновения сказал: «Да будут розы!» И Рэндалл все углублялся в эти заросли роз, пробираясь между высоких кустов с перекрещенными стеблями, со стелющимися побегами и по дороге срезая то чуть зардевшуюся румянцем альбу, то винно-красную с золотыми тычинками провенскую розу. Вдруг на тропинке между рядами кустов появилась женщина. Точно ангел сошел с картины художника Прерафаэлита. Рэндалл отпрянул, но это была Нэнси Боушотт. Она подошла к нему, запыхавшись от быстрого бега, платье на ней вздулось, глаза широко открыты, густые каштановые волосы разлетаются во все стороны. «Вы уезжаете, мистер Перренетт, я хотела вас повидать». Он смотрел на нее. «Цветущая красотка Нэнси, роза совсем иного сорта. Меньше всего он сейчас думал о ней. Он и вообще-то мало о ней думал. Его оскорбило, что она нарушила этот прощальный обряд». «Да, Нэнси, уезжаю». «Насовсем, мистер Перренетт, насовсем, Нэнси». «Ох», — протянула она и, отвернувшись, заплакала. Рэндалл был неприятно удивлен. Розы вознесли его к светлым высотам духа, и красное лицо Нэнси, ее вздымающаяся грудь и мокрые глаза — все это вдруг показалось слишком реальным, слишком земным. Он сказал: «Перестаньте, Нэнси. Стоит ли расстраиваться? Ведь этого нужно было ждать». «Не могу я тут без вас. Без вас мне тут жизни не будет». Мысль, что он оставляет в Грейхелоке хоть одно тоскующее сердце, польстила Рэндаллу. «Не болтайте глупости, Нэнси. Очень уж вы чувствительная. Прекрасно проживете и без меня. Нет, я тут без вас умру. Возьмите меня с собой, ну, пожалуйста. Вам ведь понадобится какая-нибудь прислуга. Возьмите меня с собой, мистер Перренетт. А я буду на вас работать и в тягость вам не буду, честное слово». «Еще чего», — сказал Рэндалл, но он был тронут. «Ваше место здесь, Нэнси. Вы должны помогать миссис Перренетт. Вы ведь знаете, как вы ей нужны. Ну и потом, есть все же Боушотт. Не можете вы его бросить. Раз вы могли бросить ее, значит, и я могу его бросить». Она справилась со слезами и взглянула на него вызывающе, как равная. «Вы просите невозможного», — сказал Рэндалл. «Мне очень жаль». «Это у вас скоро пройдет, так что хватит дурить, перестаньте». Они глядели друг другу в глаза. На секунду, всего на секунду, он увидел в ней человека с собственными заботами и желаниями. А потом молчание между ними стало другим. Все в ней, раскрасневшееся лицо, нахмуренный лоб, растрепанные волосы, вдруг показалось ему прекрасным. Ветер с мыса Данжнес туго обтягивал на ней платье. Еще минуту они стояли неподвижно, почти касаясь друг друга. Потом Рэндалл обнял ее и, чувствуя, как уступает ее сразу обмякшее тело, стал бешено ее целовать. Розы упали на землю.